Не успей нас сами перерубить концы, там бы вся служба крейсера и закончилась. Мины в сталкивающихся волнах и без того повели себя совершенно непредсказуемо. Видели, как два смертельных веретена прошли носом крейсера. Слышали тычок в борт на баке, не разорвавшийся. И валились с ног, отстрявший следом, сработавший как надо. Две шифротелеграммы с Несина подверглись нападению двух вражеских миноносцев и Сосамы, атакован 6 дестройерами, имея пробоину ниже ватерлинии, судно на плаву. Были сколь лаконичны, столь и противоречивы. Во второй угадывался характерный экспрессивный подтекст. Получив сообщение, Тога проклял. В который раз. И русских миноносников, в частности, за отсутствие здравого смысла, бросившихся в дневную атаку. Вынуждены, ввиду неумоленной опасности, предпринять ряд курсовых уклонений. По кораблям эскадры взвыла минная тревога. А дождь уже вовсю сливал тучное небо в море, косыми, гуляющими ветром струями. Темнело, сумеречно скрадывая, грязя в ливневой густоте дымами и тенистыми силуэтами вражеских миноносцев. И мнились сигнальщикам гортанными окриками, что там за кормой, что там по траверсу. И серая эскадра, ныряя в полосы широкого дождевого фронта, петляла размашистыми переменными галсами. На одной из таких эволюций вдруг обнаружили, что отстал Сикисима. Уже трижды и более раз с броненосцев открывали противоминную стрельбу по теням. И даже рапортовали, и судя по этим рапортам, все наличные миноносцы гайдзинов утоплены. Однако бросавшиеся в поиск легкие крейсера всякий раз никого не находили, и бдительность продолжала терзать бессонницей сигнальные вахты и расчеты противоминных орудий. С приходом густоты ночи тени исчезли, а находящийся почти в сомнамбулическом состоянии адмирал все никак не мог уснуть. Уже трижды и более раз самолично запрашивал радиотелеграфную рубку и ждал, слушая завывание ветра и шум дождя, усталые рапорты штабных офицеров, короткие точки-дозорных крейсеров Девы, контрольные шифры где-то отставших Несина и Осамы и молчание Сикисимы.